Мы благодарим за помощь в создании аудиоверсии издательский дом «Секрет фирмы». Полную печатную версию книги «Вдребезги. Новая информационная экономика и трансформация бизнес-стратегий» Филиппа Эванса и Томаса С. Вустера спрашивайте в магазинах вашего города.